Мы оценили поднятые им клубы пыли, не забыв потом сплюнуть через левое плечо и перекреститься, а я решительно направился к дяде. Мне было что ему сказать. «Иловайский, заходи, шельмец!» — беззлобно приветствовал меня седой казачий генерал, философски разглядывающий на просвет ополовиненный мутноватый штоф зеленого стекла с тесненными царскими орлами. «Выпить не предлагаю, молод еще, а вот закусью угощу. Хочешь пряников или фиников сушеных?» «Дядя, я по делу». «Да ты сядь, не чинись, чего уж там. В жизни всякое бывает. Не всегда нам дано отличать победу от поражения. А Господь, Он горделивых смирением поучает. Ты пряник чего не берешь?» «Дядя, все не так. Мы еще можем утереть рыло этому...» «Карту я ему отдал», — весело откликнулся мой родственник. «Да и пес с ним. Пущай ищет. Пущай хоть все кладбище перероет. Мне-то что с того? А ничего, поскольку меня по-любому к ответу потребует, ежели эта хмырина с фалдами ничего не найдет, так и по судам за неверную карту затаскает. Он же, подлец, по всем газетам столичным раструбил, что клад ищет, тот самый, что и генерал Иловайский 12-й отыскать не смог. Позор мне, Илюшка, на старости лет, позор всему Тихому Дону! Пряник возьми, говорю!» «Да вы бы хоть закусывали, а! Вот уже едва четверть плещется!» «А ты на старших голос не повышай! Ты доложи, где тебя нелегкая носила, что я до такой срамотищи дошел, штафирке штатской своими руками тайну заветную вручил. И вот еще. Пряник возьмешь или нет?» «Дядя!» У меня внутри уже тоже начинало закипать. Кровь-то одна, одна порода и норов. «Хватит пить, корить себя и сдавать позиции до боя. Этот придурок с литературным закосом под набекренившегося Байрона из шестой палаты ничего не найдет, кроме шумных неприятностей на свое приключенческое место. Я был внизу, в оборотном городе, у Катерины, и...» «И как она?» — сразу вскинулся дядюшка. «Ты мне эту хрень про клад да карты забудь, плюнь и разотри. Ты, главное, скажи, как она? Помирились? Поцеловались? И пряник этот долбанный сей же час возьми, чтоб тебя!» Я прыгнул вперед и практически сцепился с ним в борьбе за круглый тульский пряник из наших несвежих полковых запасов. Он пытался меня им накормить, а я выбросить эту липкую каменную дрянь куда подальше. Минут 10 мы пыхтя сражались с ним за это злополучное печиво, пока от него не осталась горсть сухих грязных крошек, и только после этого успокоились. Сели рядышком на атаманке, плечом к плечу, и я со всеми подробностями поведал всю свою сегодняшнюю эпопею. Ей-богу, правда, все-все, начиная от жалоб на глобальный недосып до робкой надежды на поцелуй любимой девушки, в том случае, если я спасу ее сокровище, оборотный город и до кучи целый мир. А, собственно, почему нет? Ведь после того, как французы займут поселение нашей нечисти и истребят их, мы все получим действующий военный лагерь иноземной нежити. И если с нашими хоть как-то можно договориться, потому что им здесь жить, и у некоторых временами просыпается совесть, то скелетам-бонапартистам свойственна лишь лютая ненависть ко всему русскому. Еще бы! Их здесь убили, не похоронили, забыли и бросили. Что они устроят потом всем тем, кто остался сверху? Начнутся тайные вылазки, резня, пожары, месть. Ну и сразу же поднимать казаков по коням, ведя их в лобовую атаку на недобитых монстров, тоже нельзя. Судя по тому, французскому егерю убить захватчиков будет непросто. Они же уже давно мертвые. Их хоть сабли руби, хоть из ружья стреляй, все без толку. Можно, наверное, из пушки, но у нас к полку артиллерия не приписана. Да и забодаешься на каждого скелета по ядру прямой наводкой тратить. Так что все непросто. Вот что, Иловайский, решительно хлопнул меня по спине дядюшка. Нечего нам с бесовщиной богопротивной гламурной церемонии разводить. Мы казаки. Наше дело бить врага, а не миндальничать. Но, с другой стороны, зазря донцов под сабли французские посылать не стану. Мне за каждого в станице перед бабами да стариками ответ держать. В общем, сделаем так. Пущай захватят лягушатники твой оборотный город. Как это? Не сразу понял я. А так. Старый генерал сдвинул брови и пригрозил мне пальцем. Ты уж не о нечисти ли беспокоиться изволишь? Может, и впрямь стоило тебя Святейшему Синоду перепоручить, дабы они тебе мозги чтением исковерканные вправили, а? Не хочешь? Значит, слушай сюда. Пусть уж лучше одна нечисть другую изведет, чем мы в их разборки своими эполетами полезем. А как все утрясется, мы тайком через трубу твою, али через могилу пластунов с мешками пороха спустим... Да фитильной искрой так французов тряхнем, что ни от одного скелетика и пыли белой не останется. В единый мах избавим землю русскую и от своей, и от их нежити. Дело богоугодное. Но Катенька ни за что не согласится. Ее же с работы попрут и вообще. А зачем красной девке с такими грудями на работе пропадать? Закосу ее, да под венец. Не женское дело за нечистой силой научные записи вести. Пущай уж в хате управляется, за хозяйством следит, детишек растит. В том ее бабское счастье. Хочешь, сию же минуту за ней иди, да забирай зазнобу сердешную из плена подземного к нам наверх, в светлый мир. Она не пойдет. «Так ты понастаивай! Казак ты у меня, али кто?» Я медленно встал с атаманки, закрутил усы и вскинул правую бровь с одновременным нахмуриванием левой и грозно раздуваемыми ноздрями. «Орел!» — восхищенно признал дядя. «Весь в меня! Давай уж веди сюда Катерину Энту. Я сам вам родительское благословение выдам за батьку твоего... брата моего покойного, а ей посаженным отцом буду. Значит, сидим, ждем, покуда французы оборотный город вырежут. Хозяйку силой в невесты заберем, а когда враг победу праздновать будет, и подавно все взорвем к чертовой матери. Казачьей жизни сбережем, это факт, амоний шлема. Отец Григорий, бабка Фрося, вдовец, да тот же Павлушечка. Это же не люди. Не люди, да? Их-то чего жалеть? Они ведь нас не жалеют, верно? Верно. Да ты к чему клонишь, Иловайский? Дядюшкино породистое лицо недоуменно вытянулось. Ты мне тут на совесть не дави. Я ж не святой, всепрощением не отличаюсь. Я тебе своей рукой по-отечески, без святейшего синода, ума-разуму так всыплю, мало не покажется. У вас по-иному и не бывает. Либо кнутом, либо в приказном порядке. Да ты что, собачий сын! Опомнившись, привстал мой дядя. Ты против кого идешь? Против Бога, против веры православной, против чести казачьей. Ради чести. Поправил я, и ради той, которую люблю, больше жизни. «Ах ты, под арест, щенка!» На вопль генеральской души в горницу мигом влетел рыжий ординарец. Встал на пороге, распахнув дверь, поднял на меня строгий взгляд и демонстративно положил ладонь на рукоять тульского пистолета за поясом. «Не балуй, Харунжий, а то ить...» Больше он ничего сказать не успел. так как тяжелый кулак моего денщика беззвучно опустился на его макушку. Ординарец рухнул без стона. Дожили. Свои своих бьют. Стыд-то какой. А ты иди себе, ваше благородие. Тепло посоветовал мне Прохор, заботливо оттаскивая обмякшее тело в угол. Тебе еще на кладбище бежать надо, сокровище заветное добыть, поэтишке губернаторскому нос утереть, любимую оборонить, город подземный под защиту поставить. А уж мы с Василием Дмитриевичем здесь и без тебя по-свойски побеседуем. «Иловайский, в последний раз предупреждаю!» — изумленно качая головой, начал мой дядя. «Пошел вон!» — любезно продолжил за него мой старый денщик. «И угадайте, кого я предпочел послушаться?» Едва ли не кубарем слетел с крыльца, на ходу поймал сбежавшую папаху и опрометью кинулся на конюшню. Там, запыхавшись, но деловито, достал из стойла араба припрятанное оружие, совершенно необходимое для сегодняшнего дела.